Глава 8. Ярмарка. Ярмарка в этом году собрала огромное количество народу. Она проходила ежегодно, и попасть на нее желали многие. Приезжали даже из столицы. Местные мастера в эти дни продавали свои товары. Остальные же просто развлекались и отдыхали. Я планировала второе. Последний раз на таком мероприятии мне удалось побывать перед изгнанием. И раз появилась возможность повеселиться, то почему бы ею не воспользоваться? Даже за завтраком впервые за долгое время царила спокойная атмосфера. Сестра щебетала, что вместе с друзьями собирается поучаствовать в каких-то конкурсах. Стивен предупредил, что сегодня будет отдыхать отдельно. Подозреваю, нашел себе девушку и собирается за ней ухаживать. Но я могу и ошибаться. Так что на саму ярмарку мы с Леоном добирались вдвоем. Я решила, что надо присмотреться к дракону получше. Может, действительно из этого что-то выйдет? Слишком долго я была в одиночестве. Несмотря на то, что на часах было лишь 10 утра, народу оказалось достаточно много. Ярмарку всегда устраивали за городом. Желающих хватало. И разместить всех в центре просто не представлялось возможным. Все делилось на секторы для удобства. Палатки с разноцветными куполами зазывали к себе полюбоваться товаром и приобрести что-то по душе. Отдельно стояли лавки с угощениями и напитками. Огромным спросом пользовались теплые алкогольные коктейли. Для детей сделали ледяные горки, качели и даже полосу препятствий. Взрослые могли покататься на коньках или санях. Организаторы подготовились на славу, развлечения на любой вкус. «Куда хочешь для начала?» — поинтересовался дракон, шагая рядом со мной. «В торговые ряды. Хочу посмотреть, что тут сейчас продается». Если Леону и не понравилась эта идея, виду он не подал, и мы спокойно пошли в нужном направлении. Дракон шел чуть позади меня, чтобы не мешать остальным. Народу было много, порой приходилось толкаться, чтобы пробиться к нужной мне лавке. Ассортимент был богатым. Украшения, статуэтки, полотенца и прочая утварь. Я бы сказала, что ничего особого не поменялось с моего отъезда. Но, тем не менее, спрос был приличный. Меня заинтересовали одни серьги в виде снежинок, очень милые. Но там было столько народу, что стоять в очереди не хотелось. Вместо этого я прошла еще две палатки и после недолгих раздумий приобрела для Габи темно-фиолетовый шарф крупной вязки. Она обожала такие вещи, но в столице они стоили в несколько раз дороже. «Я отойду ненадолго», — произнес Леон. «Где мне тебя потом найти?» «Вон у той палатки», — я указала направление. Дракон кивнул и исчез в толпе, а я пошла добывать нам глинтвейн. Для этого пришлось отстоять немалую очередь. Зато пах он превосходно. К нему еще прилагалась булочка с корицей. «Вот ты где!» Патрик едва не сшиб меня с ног. «О, это мне?» «Нет, Леону». «Что? Мне начинать ревновать?» Друг упер руки в бока и нахмурился. «Раньше ты только мне напитки покупала». «Все когда-то меняется». «Значит, решила рискнуть?» «Да, не знаю, что из этого выйдет, но мне, как и любой девушке, хочется тепла». «Понимаю. Но если вдруг он тебя обидит, ты только намекни». «Намекнуть на что?» За нашими спинами возник Леон. Его руки оказались на моей талии. «А это останется нашим маленьким секретом». Патрик явно решил проверить выдержку дракона. «Сейчас вернусь, никуда не уходите». «Это тебе». Развернувшись, я протянула стакан с напитком и перекус. «Спасибо. Мне стоит ревновать». «К Патрику? Нет, мы с ним друзья и не более того». «Не уверен, что такое возможно». «Поверь, у нас с ним разные вкусы на вторые половинки». Улыбнулась, глядя, как Леон внимательно изучает дроу. Тот покупал себе напиток и явно не подозревал, что стал мишенью драконьего интереса. К тому же у него сейчас и так проблем хватает, особенно с новой поклонницей. «Ладно, пусть живет». Через пару минут Патрик вернулся к нам, и мы продолжили прогулку, решив заглянуть в игровую зону. Тут можно было выиграть какую-нибудь игрушку или сувенир. Естественно, мужчинам захотелось посоревноваться. После недолгих споров выбрали метание ножей, где нужно попасть 3 раза в постоянно перемещающуюся цель. Награда — большая мягкая игрушка. Посмотреть на состязание этих двоих пришло много народу, учитывая, что обычно тут развлекались дети или влюбленные парочки. За Патрика не переживала, с ножами он обращался довольно профессионально. А вот на что способен дракон, сейчас и узнаем. Парни замерли у отметки, получив по 3 ножа. Правда, сразу начинать состязание не стали. Дроу первым делом проверил баланс оружия и насколько лезвие искривлено. Дракон сделал то же самое. Раздался свисток, и ножи полетели. Народ разочарованно загалдел, недовольный тем, что все закончилось слишком быстро. 6 ножей попали в цель. «Выбирай», — Леон указал на игрушки. «Вон тот!» Мне понравился белоснежный мишка с красным бантом. Он был в половину моего роста, поэтому нести пришлось дракону. «О, это мне?» Из толпы вылетела дриада и буквально отобрала у дроу второго мишку. Тот хотел было возразить, но я осторожно покачала головой. 2 медведей мне точно не нужно, а девушке будет приятно. «Как насчет покататься на горках?» — предложила Сирена, махнув рукой в сторону очередного развлечения. Для более взрослых посетителей были придуманы аттракционы с экстримом. Надувались круглые подушки, рассчитанные либо на одного, либо на двоих. На них нужно было сесть и съехать с довольно высокой горы. А внизу находился небольшой трамплин для подлета. Мало кому удавалось удержаться на подушке и не вылететь прямиком в снег. Но никто не жаловался, да и пострадавших не было. Взяв большую подушку, мы дождались своей очереди и уселись поудобнее. Меня пропустили вперед, а Леон сел позади, умудрившись обхватить меня ногами для надежности. А затем нас толкнули вниз. Сердце на мгновение замерло от открывающегося вида. Ветер ударил в лицо. От высокой скорости в крови вскипел адреналин. Нет, страшно не было. До тех пор, пока нас не подбросило вверх. Вот тут я на секунду испугалась. И приземление в сугроб оказалось не очень-то приятным. «Помочь?» Надо мной склонился дракон. Выглядел он очень довольным собой. Еще бы! Он-то попой в снег не упал, в отличие от меня. Не знаю даже, как ему удалось извернуться. «Осторожно». Меня бережно вытянули из сугроба и помогли отряхнуться. «А-а-а!» Раздалось рядом, и в шаге от нас приземлилась дриада. Эх, ну хоть не одна я оказалась в столь интересной ситуации. Дроу к своей подруге особо с помощью не спешил, но та не обиделась. Спокойно поднялась, отряхнулась и спросила. «Еще раз?» «Я, пожалуй, воздержусь». «Да, а ведь в детстве забрать меня с горки было достаточно проблематично. Я часами каталась с друзьями, не желая уходить домой. Но все меняется». «А мы еще прокатимся», — заявил Патрик и потащил дриаду вверх. «Может, посидим где-нибудь?» — предложил Леон, и я не стала отказываться. Нам с трудом удалось найти свободную лавочку, расположенную дальше всего от развлечений. Но зато отсюда можно было наблюдать практически за всем происходящим вокруг. Пока я отдыхала, дракон сходил за горячим шоколадом и пледами. Несмотря на мои возражения, меня закутали едва ли не по самую макушку и вручили напиток. Да уж, тем, кто родился не здесь, сложно понять, что мы не мерзнем. Тем не менее, его забота была приятна, и я не стала так уж сильно возражать. Пока мы сидели, мимо пронеслась сестра с группой друзей. Сейчас она выглядела намного беззаботнее и веселее. «Вы с Мирой никогда не ладили?» — вдруг спросил Леон, заставив меня задуматься. «Или только после того, как тебя изгнали?» «Мы никогда особо не были дружны. Пока она была маленькой, я помогала заботиться. А потом что-то изменилось. Миру баловали, потакали практически во всем. А меня готовили к роли главы клана». «И что произошло?» «Магия не проснулась в нужный момент». «Это как?» «В 16 лет каждый снежный маг должен пройти обряд в храме. Об этом было известно всем, и я не видела смысла скрывать. Таким образом, мы становимся частью клана, получаем своеобразную защиту и обязанности. Но на моей церемонии что-то пошло не так, и магия не проснулась. Для моего же блага бабушка отправила меня в столицу к своей знакомой». «Разве так можно поступать с родным ребенком? Возмутился дракон. «У нас тоже бывали случаи, когда в драконе не просыпалась магия. Но таким детям находили достойное занятие и никогда не выгоняли. Бабушка всегда была со мной на связи. Тут без магии я бы долго не протянула. В отличие от остальных, мне даже специальный кулон не помог бы. А оказавшись вне клана, я смогла найти себя и пробудить магию. Получается, о тебе заботилась лишь Глория? Прости, но как же мать? Я заметил, что она смотрит на все весьма отрешенно. Это всегда так было? Практически. После смерти отца она замкнулась в себе, и даже встреча с Робертом не сделала ситуацию лучше. Мне иногда кажется, что она ухудшилась. Насколько я знаю, отчим показывал ее врачам, но те не смогли поставить вразумительного диагноза. Если честно, то после изгнания я не особо интересовалась тем, что творится в клане. У меня своя жизнь, и она мне нравится. Ты дизайнер? Да. Знаешь, мне кажется, что я тебя видел раньше. Вдруг произнес он, взглянув на меня очень внимательно. Мне не удалось сдержать улыбку. Это ты была в том бутике. В каком? Я сделала вид, что не понимаю его. В бутике нижнего белья. Куда я пришел с... Дракон запнулся. Пассией, подсказала ему. Да, это мой магазин. Мы с ней расстались. Это был прощальный подарок. Тут же начал оправдываться он. «Леон, все нормально. Я понимаю, что у тебя были девушки. Было бы намного страннее, если бы их не было». После этой фразы дракон немного расслабился, но все равно посматривал на меня явно в ожидании скандала. Но какой в этом смысл? «Значит, ты дизайнер нижнего белья». «Да, только об этом мало кто знает, и я не хочу, чтобы узнали». «Понял. Могила», — заверил он. И ты живешь в столице. Да, у меня своя квартира. А ты? Также. Наш основной офис расположен там. В клан езжу только по необходимости. В последнее время вообще стараюсь там не появляться. Почему? Мама очень хочет внуков. Обычно она пару дней пристает к нам с братом с этим вопросом, а потом на полгода забывает. Но в последнее время даже Стивен не выдержал и сбежал сюда. «А ты против детей?» «Я только за, но хочу, чтобы они были от любимой женщины, которую найти довольно сложно». «Почему?» «Потому что она должна понравиться не только мне, но и моему дракону. И, кстати, ты нам обоим нравишься». Он очень переживал, что при транспортировке поранил тебя. «О-о-о!» У меня просто не нашлось слов. «Приятно осознавать, что ты кому-то не безразлична. Особенно в свете того, что из родственников я дорога лишь бабушке». «Амелия, какая неожиданная встреча!» Перед нами возникла мама Лики вместе с мужем. «Леди Мэйви, прекрасно выглядите!» Я даже вставать не стала. Родители бывшей подруги мне никогда не нравились. Ее отец занимал один из ведущих постов в клане, но был довольно скользким типом. Подростком я часто ночевала у подруги, и взгляды ее отца, направленные на меня, нервировали. Мать же предпочитала проводить время в магазинах или устраивала званные вечера, показывая, насколько их семья богата и значительна. Только раньше я этого не понимала, а повзрослев, взглянула на многое под иным углом. «Ты тоже!» — сладко улыбнулась она, пока муж окидывал меня сальным взглядом. Я почувствовала, как рука Леона на моей талии напряглась. «Слышала, ты все же прошла инициацию?» «Да». И вполне успешно. «Это весьма похвально. Ты в курсе, что Лика скоро выходит замуж за Дерека?» Я кивнула. «Надеюсь, не в обиде?» «Нет, я не претендую на него». «Что ж, тогда это тебе». Мне протянули приглашение на свадьбу и величественно удалились. Очень сильно хотелось выкинуть конверт, но пришлось положить в карман. Я была уверена, что она подошла не просто так. Явно хотела что-то выведать. Но рядом был Леон, и она не стала рисковать. Похоже, мне стоит быть чуточку осторожнее с этим семейством. Невольно проследила за ними взглядом и увидела Лику с Дереком рядом с родными. Те о чем-то переговаривались и счастливыми не выглядели. Показалось, что подруга вот-вот заплачет, а жених явно раздражен и о чем-то спорил с отцом. Но отсюда их разговор точно не услышать. Неожиданно над площадью раздалось три долгих и звонких удара колокола. Толпа замерла, и все вокруг затихло. Всего на мгновение, а потом все вернулись к делам. «Что это было?» — удивленно поинтересовался дракон. «Еще один путник не вернется с горы». «Что?» «Ты слышал легенду о том, что в горах растет древо жизни, и его плод способен исцелить любую болезнь или же исполнить самое сокровенное желание?» «Слышал. Но это ведь сказка». «Ниссов...» «Лея!» — рядом возник Патрик с подругой. «Этот звон — то, что я думаю?» «Да». «Вы о чем?» Дриада также пребывала в неведении. «Видите вон ту гору?» — указала на макушку, укрытую плотным туманом. «Самую высокую. Так вот, там, практически у вершины, растет древо жизни. Охраняет его алмазный дракон. Любой может попытать счастье и подняться туда, пройдя череду испытаний. И если он докажет, что его помыслы чисты, а желание нужное, то может сорвать плод и осуществить его. На моей памяти такое удалось лишь троим. Остальные так и не вернулись. Этот звон оповещает, что просящий не прошел испытания и обратно уже не вернется. Они умирают там? Этого никто не знает. Вернувшиеся молчат, но в их руках действительно были плоды, похожие на спелое яблоко. «Так его же можно украсть», — вдруг предположил Дроу. «Нет, в чужих руках он тут же испортится». «И много народу вот так уходит в горы?» «Сейчас не знаю, но когда я тут жила, то в день как минимум пара. Все хотят попытать удачу. Только идти в любом случае надо одному. Взять кого-то в помощь просто не получится, барьер не пропустит». «Слушай, а когда наконец-то мы попадем в паучьи пещеры?» — перевел тему Патрик. «Я очень хочу посмотреть, как там все устроено». «Я еще не разговаривала с бабулей, но подниму этот вопрос. Сама бы не отказалась от пары нитей для экспериментов». Дроу улыбнулся, а вот Дриада нахмурилась, глядя на меня как на соперницу. На мгновение даже жутко стало. Однако, заметив, что меня обнимает дракон, слегка оттаяла. Похоже, она серьезно настроена завоевать Патрика. Думаю, это будет весьма любопытно. Еще немного посидев, мы вернулись к прогулке. Тем более приехали артисты, и начался концерт. В самом центре освободили площадку для желающих потанцевать. Наша компания заняла место чуть в стороне и просто наблюдала. А вот сестра с подругами вовсю отрывались. Краем глаза успела заметить Стивена, флиртовавшего с девушкой, очень похожей на наемницу. Слишком цепкий взгляд у нее был. Да и поза говорила о многом. Невольно вспомнилось, как мне однажды сделали заказ на эксклюзивный корсет с несколькими секретными кармашками для метательных ножей и дротиков. Не буду говорить, сколько я мучилась над эскизом, но взгляд у той клиентки был точно такой же. Остаток дня прошел весело. Под конец мы даже поиграли в снежки. Меня два раза окунули в сугроб, но я тоже в долгу не осталась, все же снежный маг. Так что из парней получились очаровательные снеговики, без морковок вместо носа. Согревались мы после этого горячим вином и сыром. Жаль, что все хорошее рано или поздно заканчивается. Ближе к полуночи настало время возвращаться домой. Только в отличие от гостей я не пошла спать. Дворецкий сообщил, что бабуля вернулась, и я решила срочно с ней поговорить. «Как погуляли?» — поинтересовалась она, когда я опустилась в кресло. «Замечательно. Но ты явно пришла не для того, чтобы рассказать мне об этом». «Ты права. У меня возникло несколько вопросов, и я бы хотела получить на них ответы». «Задавай». Она взяла в руки бокал с вином и откинулась на спинку кресла. «Почему ты решила устроить мою помолвку с Дереком?» «Неожиданно. На тот момент мне казалось, что он весьма подходящая партия. Его отец довольно влиятельный, богатый. Да и сам Дерек далеко не дурак. Я знала, что вы сможете найти общий язык. Но теперь рада, что с помолвкой не вышло». «Почему?» «После того, как он решил жениться на Лике, я поняла, что они что-то задумали. Мэйви имеют весьма неплохое положение в Совете, а этот брак еще больше укрепит их позиции». «Думаешь, они хотят занять твое место?» «У них это не выйдет. И дело тут не в деньгах, а в силе. Никто из них не дотягивает даже до 12 ариев, а для управления кланом нужно как минимум 15. «Уверена?» «Да». «Хорошо, но тогда почему Мира до сих пор не обручена?» После тех событий, что произошли с тобой, я приняла решение никого не заставлять выходить замуж против воли. Как только твоя сестра решится на это и найдет любимого, объявим о помолвке. Обидно. Моего мнения никто не спрашивал. Просто поставили перед фактом и женихом. Бабуль, скажи, а мама всегда была такой отстраненной? Я плохо помню детство, но мне казалось, что она вела себя иначе. Ты права. Когда Лукреция появилась в нашем доме, то всегда улыбалась. Я бы даже сказала, она светилась изнутри. Однако после смерти моего сына в ней что-то надломилось. Я думала, новый брак поможет вернуть ей смысл жизни, только этого не произошло. С каждым годом она все глубже уходит в себя. Ее осматривали лекари? Твой отчим ежегодно возит ее в клинику на обследование. Несколько раз приглашал именитого психолога. Но никаких результатов добиться не удалось. Лекари говорят, что с физической точки зрения с ней все в порядке. Такие слова меня сильно удивили. Невольно вспомнила, что вчера, пока мне не спалось, я подошла к окну и увидела маму. Она бродила по саду, словно во сне, бледная, осунувшаяся и отстраненная. Хотелось выйти и вернуть ее в дом, но отчим меня опередил. «А она обследуется не у кланового лекаря?» «Нет, Робер возил ее к своему знакомому специалисту». «Мы можем вызвать нашего, того, кому ты действительно доверяешь». «Считаешь, что Роберт темнит?» «Не знаю, но я бы хотела услышать заключение нашего специалиста. И желательно, чтобы об этом не узнали отчим с сестрой». «Хорошо. Правда, придется подождать. Наш главный лекарь уехал на семинар и вернется как раз к моему юбилею. Тогда все и проверим. Надеюсь, что твои подозрения не оправдаются. Не хочется даже думать о том, что в моем доме живет предатель». «Я тоже на это надеюсь». К себе я вернулась под утро. Разговор с бабушкой занял несколько часов, зато пролил свет на многие вопросы. Похоже, в клане зреет заговор. Только пока непонятно, кто зачинщик всего этого и каким образом они хотят сместить бабушку. Конечно, прямых доказательств у меня пока нет, но интуиция меня еще ни разу не подводила. Да и все эти странные события заставляют задуматься. Кажется, я вернулась очень вовремя. Интересно, отчим и сестра как-то замешаны во всем этом? Если выяснится, что Роберт что-то сделал с мамой, то места в клане ему не видать. Мне до сих пор странно, как они вообще сошлись. Отчим — полная противоположность отцу. Мало того, что дар у него незначительный, так еще и внешность не особо привлекательная. Зато тратить деньги он любит. Бабушка даже ограничила им с Мирой карманные средства, чтобы не разорить клан. Можно с уверенностью сказать, что Роберт находится в очень хороших условиях.